Лондон, 1902-1903 годы. К Троцкому часто применяли характеристику «пророк». И среди его предсказаний найдется и такое. В Лондоне на Трафальгар-сквере будут воздвигнуты две бронзовые фигуры – Карла Маркса и Владимира Ленина. Теоретически именно к тому все и шло. Англия была страной, где развитие капитализма создало наиболее очевидные предпосылки для социалистической революции. Она должна, обязана была вспыхнуть, и тем сильнее, чем разительнее контрастировали друг с другом надежды и эмпирика. Когда 7 ноября 1919 года Мария Ильинична Ульянова на свой страх и риск советская Россия была истекавшей кровью страной-изгоем, которая находилась не в том положении, чтобы раздавать инструкции хозяевам мира, напечатала в «Правде», пришедшей самотеком перевод стихотворения Э. Карпентера «Англия, восстань», Ленин пришел в восторг и распорядился разыскать переводчика и снабдить его ордером на квартиру, одеждой и деньгами. Похоже, тому удалось затронуть самые сокровенные мечты Ленина и найти способ транслировать их всему миру в удачной форме. «Англия, — ерзал Ленин, — есть кажущееся исключение. Видит Бог, он потратил немалую часть своей биографии на то, чтобы расшевелить эту страну и доказать мнимость английской уникальности. С озадачивающей регулярностью, пересекая Ла-Манш, он предоставлял потенциальным воятелям самые щедрые концессии на право превратить Нельсоновскую колонну в ленинскую». Первая попытка Ленина попасть в Лондон датируется аж 1895 годом. Он умирал от желания познакомиться с Энгельсом. Тот четверть века обитал в доме 122 на Ридженс-Парк-Роуд в районе Примроуз-Хилл. Здесь он принимал у себя Маркса, а в последние годы его жизни дом превратился в подобие Ясной Поляны. У автора «Положение рабочего класса в Англии», чье состояние только в виде ценных бумаг оценивалось в 2 миллиона фунтов, он был удачливым портфельным инвестором, хватало средств и добродушия каждое воскресенье устраивать приемы, на которые мог прийти кто угодно, если у него была хоть какая-то рекомендация. В этой социалистической Мекке бывали Вера Засулич и другие русские, которым Энгельс демонстрировал удивительный трюк, декламировал на чисто русском языке строфы 3 из Евгения Онегина, первые 2 и 7 до «Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом». Потом, впрочем, выяснялось, что на этом его познания в русском языке заканчиваются. Тонкий, надо признать, выбор, подтверждающий тезис из хрестоматийной ленинской статьи, что одним из 3 источников марксизма была английская политэкономия. Адам Смит и Рикардо еще до Маркса исследовали особенности оплаты труда в рамках капиталистического общества. Маркс развил именно англичан и продемонстрировал, в частности, на английских примерах, что стоимость товара связана с количеством общественно необходимого рабочего времени, которое уходит на производство товара. К сожалению, историческому рукопожатию не суждено было состояться. В 1895-м второй основоположник был сильно болен, никого не принимал и вскоре приказал долго жить. Дом Энгельса, синяя табличка и сейчас извещает о том, что здесь обитал политикаль-философ, находится примерно в том же районе, где поселится в 1902-м Ленин. К северу от Оксфорд-стрит, главной транспортной артерии города, чуть восточнее Блумсбери, Клеркенвиль. Спокойный, безопасный, буржуазный, заселенный наслаждающимися близостью к библиотеке Британского музея читателями и одновременно самый красный, пожалуй, во всем мире участок, где еще вы найдете пятачок, на котором жили, работали, захаживали в одни и те же пивные и любили прогуливаться вдоль линии Ридженс-парк, Чок-фарм, Хэмпстед-Хит, Маркс, Энгельс и Ленин. Англия была загадкой для иностранных марксистов, которую требовалось разгадать, чтобы не совершить ту же ошибку у себя дома. Штука в том, что теоретически, согласно выкладкам Маркса и Энгельса, Англия должна была первой преобразовать капитализм в социализм, и уж только потом вторым эшелоном Германии и все другие. Однако к началу 20 века слепому было ясно, что с Англией что-то пошло не так. 90% избирателей — рабочий класс, но до 1906 года в парламенте не обнаруживалось социалистической партии. В лучшем случае единичные представители, даже внятной социалистической партии так и не возникло. По непонятным причинам английский пролетариат отлынивал от выполнения функции могильщика буржуазии. Проще всего было объяснить этот ребус тем, что рабочие сформировались здесь в условиях географической изоляции, островное сознание, и поэтому чувствовали себя не такими, как их товарищи на континенте. Как бы то ни было, нельзя сказать, что английские рабочие просто проспали свои возможности. Наоборот, им нравилось самоорганизовываться, и фабианское общество, партия лейбористов, кружки социал-демократов и группы независимцев легально функционировали и конкурировали друг с другом. Не было своей ежедневной газеты. Не было чувства классовой обособленности. Зато были неплохие фабричные законы, обязательное школьное образование для детей рабочих и сильные тред-юнионы. Решение Ленина перепрыгнуть из Мюнхена в Лондон выглядело удачным именно в силу своей нетривиальности. В Лондоне было мало русских политэмигрантов, он не был эмигрантской гаванью вообще, как Париж, и там не было Плеханова, как в Женеве, в частности. Те, кто хотел начать жизнь с нуля, ехали в Америку, те, кто испытывал дефицит культурных впечатлений и ощущений европейской цивилизованности в Париж или Швейцарию, Италию и Германию, те, кто эмигрировал по экономическим соображениям, знали, что в Англии большая конкуренция, и все социальные лифты забиты самими англичанами, которые неохотно втягивают животы, чтобы пустить посторонних. В качестве места, где можно получить хорошее образование, Англия не рассматривалась в принципе. Английский язык был мало распространен в Европе. Въезд иностранцам не запрещался, но по прибытии, если приплываешь на остров с билетом третьего класса, требовалось предъявить 5 фунтов, очень крупная сумма, доказать, что можешь оплачивать расходы. Лондон в эдвардианскую эпоху, королева Виктория умерла за год до приезда Ленина, был столицей мира. Четверть земного шара была закрашена в британский цвет, это даже больше, чем сегодня Америка, целые континенты. Отсюда экспортировались технологии, капиталы и высококачественные промышленные товары, но город не был генератором доминирующей поп-культуры, высокого искусства, урбанистики, моды, дизайна, идей и вообще полюсом крутизны. Лондон был живым, но не был магнитом. Он, да, уже раскачивался, но еще не был свингующим. Туда отправлялись скорее по делам, чем с туристическими целями, как сейчас в Гуанчжоу или Доху. Русские, мало знакомые с английским языком, не видевшие логики в бесконечных исключениях из правил чтения и произношения, не понимавшие нюансы быта, не обнаруживавшие в городе кафе, как в Берлине и Вене, и сбитые с толку билетристикой, считали этот город чужим и далеким, непонятным, в отличие от Парижа, Берлина или Женевы, топографию которых многие по книгам представляли лучше, чем петербургскую. Впервые попадая в Лондон, большинство из них реагировало одинаково. Трудно было сразу разобрать, едем ли мы по туннелю или по улице, такой стоял туман, и так много было копоти и дыма. Сами улицы с узкими, высокими, совершенно однообразными домами производили впечатление туннеля. «Все это произвело на меня, — вспоминает Лядов, — ошеломляющее впечатление». Ленин не стал исключением. Первое впечатление от Лондона — гнусное. И дорого же все порядком. Гнусное впечатление производит этот Лондон на первый взгляд. Город поражал приезжих масштабом. 50 километров в диаметре и 5, а с большим Лондоном так и все 7 миллионов человек, копошащихся в клубах черного тумана. Такого метрополиса никто раньше никогда нигде не видел. Если где-либо капитализм выглядел гротескно отталкивающим, так это там. Задымленный город-мануфактура и штаб-квартира наступательной буржуазии. Улица была, пытался транслировать лондонскую энергетику посредством ритма поэт Брюсов, как буря. Толпы проходили, словно их преследовал неотвратимый рок, мчались омнибусы, кебы и автомобили, был неисчерпаем яростный людской поток. Для европейцев с континента этот поток казался не просто стремительным и бездушным, но еще и агрессивным, опасным. Так выглядели боевые порядки империи, которая 7/24 воевала, одержимая промышленным ростом и инвестированием трофейных капиталов. Здесь, в Лондоне, капитализм показывал, на что он способен. Даже впечатляющая архитектура и обретающееся внутри богатство, как, к примеру, музей естественной истории в Южном Кенсингтоне, воспринимались как демонстрации того, что могут себе позволить правящие классы в стране суперуспешного капитализма. Нечто вроде нынешних дубайских небоскребов. Троцкий особенно настаивает, что во время совместной экскурсии по Лондону осенью 1902-го именно таков был тон Ленина гида: «Это у них знаменитый Вестминстер». С уважением, но отстраненным: «Умеют или имеют, сделали или достигли, но какие враги!» Любопытно, что ровно в тот момент, когда Ленин оказался в Лондоне, именно в 1902-м, вышла важнейшая для Ленина книга «Империализм». Ее автор Джон Гобсон, 1858-1940 годы, проанализировал особенности современной ситуации и пришел к выводу, что империализм – дурное следствие капитализма, самоубийственное, аморальное и ведущее к увеличению социальной пропасти в обществе, стремление вывести продукты капитализма на внешние рынки, где можно заработать больше, чем на домашних. Для Гобсона империализм – болезнь капитализма. Ужасная, но не неизбежная и не неизлечимая, с ней можно бороться. Ленин, однако, 14 лет спустя на материале мировой войны докажет: империализм – неотменяемая, естественная фаза капитализма, неизбежная мутация. Поздневикторианская Англия еще не была романтизирована, как это произойдет задним числом, и странным образом тиражировала скорее негативные образы самой себя. В мире циркулировал образ диккенсовского капитализма, непригляднее, чем на континенте. Ужасы эксплуатации усугублялись преувеличенно криминогенной, судя по билетристике, обстановкой и ужасным климатом, дожди и туманы, из которых сгущается призрак Джека-потрошителя. Этот комплекс предубеждений успешно конкурировал с другим, касающимся культурной идентичности местного населения: грубые, низкорослые, рыжеватые, агрессивные, склонные к неумеренному употреблению алкоголя мужчины и сильно пьющие, бесстыдно демонстрирующие свою распущенность женщины. Низко котировалась и, собственно, английская культура, потакающая низменным инстинктам толпы, обожавшая развлекаться в мюзик-холлах, и даже канканы, по уверению Горького, в Лондоне были циничнее, чем в Париже. Все сравнения с Парижем, подлинным городом будущего, заново перепланированным и юзер-френдли, оказывались не в пользу Лондона. Здесь не было высотной, современно выглядящей архитектуры, богемной атмосферы, артистизма, большого количества интересных иностранцев. Лондон казался твердыней капитализма, где глубоко укоренились многие феодальные предрассудки, малопонятные посторонним, и свидетельством тому были улочки в центре, кривые и грязные на вид. Там было легко потеряться, спрятаться, слиться с окружением, пропасть. В качестве урбанистического паттерна такое мало кому нравилось. Ленточная застройка производила впечатление бездушной. Дома угрюмых и мелких, трехэтажные означало несовременные. Не было шарда, огурца, другим был скайлайн, силуэт города, линия горизонта проходила гораздо ниже. На южном берегу Темзы вообще были фавелы, куда иностранцам не следовало соваться в принципе. Русским районом считался и Стенд, Уайтчепл, Лаймхаус, нынешний пакистанско-бангладешский анклав. «За Сити вы попадаете в настоящий мир дешевки и хлама», писал большевистский дипломат-англофил Платон Керженцев. «Воскресная толкучка на Миддлсекс-стрит — вылитый базар где-нибудь в Кельцах или Виннице. Несмотря на то, что найти в Уайтчепле селедку, баранки, черный хлеб и соленые огурцы было проще, чем Мармайт и Боврил, в Лондоне не сложилось хорошо взаимодействующие друг с другом общины политэмигрантов, как в Париже и Женеве, возможно, просто из-за небольшого количества. Всего 2-3 тысячи человек, распыленных по огромному городу, возможно, потому, что среди них было мало безработных, кто хотел, быстро находил работу на фабриках, и на политику у них оставалось меньше времени. Англия была поставщиком чужого, страной, где все наоборот, притягивавшей отдельных особей со странными запросами, но не массы. Сюда даже и рефераты-то приезжали читать раз в 100 лет, за отсутствием спроса даже на Ленина или Луначарского. К лондонским селебрити относились князь Кропоткин, бывший руководитель кружка чайковцев, и будущий видный эсер Николай Чайковский, а также видный марксист-левак, игравший большую роль среди английских социал-демократов, Федор Ротштейн. Уже после Ленина к этой компании присоединятся Чичерин, Литвинов, Калантай. Роль русской газеты выполняли здесь бундовские «Известия». Парадокс в том, что, несмотря на или благодаря всем вышеизложенным факторам, Лондон стал тем Курским вокзалом, где рано или поздно, вольно или невольно, оказывались участники трех из четырех классических ленинских до 1917 года съездов РСДРП 2, 3, 5. Да, мало кто из русских жил здесь, зато здесь можно было встретить большевиков, которых с трудом представляешь себе за границей, в принципе, вроде Клима-Ворошилова, у которого в качестве участника 5-го съезда было несколько недель для того, чтобы освоить восток Ислингтона. Именно там, в церкви братства на углу Саутгейт и Балмс-Роу, Горькому на десятки лет запомнится прозовевшая лысина Ленина, тот буквально сполз под стол от смеха из-за глупости, которую сморозил выступавший Плеханов. Лондон, сохранивший меморабилие о временах ранней РСДРП, надобно еще поискать. Вместо церкви братства, где, располагая скудным бюджетом 2 шиллинга в день на человека, нащупывали пути преодоления революционного кризиса 350 российских социал-демократов, американский маловар-филантроп, у которого Ротштейн и Плеханов попытались добыть 1700 фунтов после того, как 100 тысяч рублей, выделенные для мероприятия, кончились гораздо раньше, чем планировалось, понаблюдал за русскими революционерами с хоров и нашел их очень сосредоточенными, после чего раскошелился. Многоквартирный дом снесен в 1960-е, чтобы возникнуть в новом обличье, отель «Империал» на Рассел-сквер, где Горький, приехавший в Лондон вместе с Андреевой для участия в 5-м съезде РСДРП, впервые задумался, не чокнутый ли Ленин, после того, как тот полез щупать и ворошить их постель, не сыро ли белье, что может неблагоприятно сказаться на здоровье пролетарского писателя. Больше не считается русским местом в Лондоне Парламент-Хилл в юго-восточном углу Хэмпстедской пустоши с хорошим видом на город, куда по выходным члены русской колонии выбирались с детьми на пикники, поиграть в горелки и лапту. Нынешний Лондон вряд ли подошел бы делегатам какой-то аналогичной РСДРП-партии в качестве места для собрания. Слишком многочисленная русская диаспора, слишком пристальное внимание спецслужб к эмигрантам, слишком проходное место и слишком велик шанс выпить чая, в котором окажется полоний. Тахтарев, у которого Ульянова провели свои первые несколько дней в Лондоне, был проницательным социологом, исследователем рабочего движения в Петербурге 1890-х и умеренно левым марксистом, женатым на подруге Крупской Аполлинарии Якубовой. У Тахтаревых же встречали и наступление многообещающего 1903 года. Троцкого пригласили, но он не пошел и очень жалел потом, то был последний в истории шанс увидеть Ульяновых вместе с Мартовым и Засулич в дружеской предновогодней атмосфере. Позже отношения разладились, и лондонские любезности оказались забыты. Крупская, поджав губы, сообщила Шагинян, что Тахтарев был марксист на час. За год, который назвавшиеся мистером и миссис Рихтер Ульяновы прожили в Лондоне, у них, похоже, не возникало особых поводов для нареканий ни в связи с климатом, ни в связи с нравами аборигенов. С лета 1902-го жалобы на лондонское обалдение, нечастая лексика для Ленина, сошли на нет. Люди оказались красивыми, любезными и неагрессивными, климат приятным, туманов не было, и погода стояла типичная лондонская, как сейчас, жаркое лето и теплая сухая зима с небольшим похолоданием в январе-феврале. Город изобиловал парками и маршрутами для прогулок, и даже сводными процедурами, к которым Ульяновы привыкли в Мюнхене. Дела, надо думать, наладились. В гайд-паркских прудах можно было в определенные часы купаться, и наверняка Ленин пользовался возможностью окунуться в серпентайн или круглый пруд. Гримасы диккенсовского готического капитализма в Англии, по крайней мере в Лондоне, также не выглядели такими уж отвратительными. Статистика противоречила билетристике. Как ясных дней на деле было гораздо больше, чем туманных, так и смертность в Лондоне была наименьшая среди всех европейских городов. Настоящая нищета царила не столько в рабочих, сколько в эмигрантских кварталах. Теоретически русскому пролетарскому вождю было бы уместнее поселиться в Эстенде, где он мог непосредственно погрузиться в атмосферу беспросветности, однако Ленин ограничился тем, что время от времени вел там занятия в кружке рабочих, тестируя на них программу РСДРП, которую как раз и сочинял в этот момент. Один из лондонских сталкеров Ленина, Алексеев, вспоминает, что среди участников были русский англичанин Робертс, русский немец Шиллер, одессит Сигал и петербуржец Михайлов. Рабочие аборигены были, несомненно, зажиточнее русских, и Ульянову, хорошо знавшему Невскую заставу, Любопытен был как раз процесс обуржуазивания сознательных рабочих, которые, по примеру высших классов, объединялись в разные клубы и устраивали свои собрания, часто протестного характера. Троцкий рассказывает о их совместном с Ульяновыми походе в некую социалистическую церковь, где речи, обычные для СД-митинга, Ленин переводил им спич наборщика, вернувшегося из Австралии, время от времени перемежались пением благочестивых псалмов: «Всесильный Боже, сделай так, чтобы не было ни королей, ни богачей». Социалисты и попы, к удивлению россиян, считали друг друга союзниками в борьбе за права человека. Похоже, Англия, несшая другим странам колониальное рабство, или, по крайней мере, экономическую зависимость, сама представляла собой глаз циклона, где действовали демократические законы, и эксплуатация буржуазии и пролетариата ощущалась не так болезненно. Этот английский опыт и английские чудачества привлекали внимание не только Ленина. Пристальнее всего на англичан смотрели немцы. Собственно, пресловутый ревизионизм Бернштейна был основан на наблюдениях за английским опытом. Вот каким надклассовым должно быть государство. Рабочие объединяются через свои трэд-юнионы и контролируют госорганы. У Ленина было другое мнение на этот счет. Он знал, что трэд-юнионизм есть идейное порабощение рабочих буржуазии, и не собирался пересматривать свои взгляды. При словосочетании «Ленин в Англии» в голове должен возникать образ человека в котелке, костюме и с зонтиком под мышкой, сливающегося с фоном, длинным лондонским, с торчащими каминными трубами, трехэтажным зданием ленточной застройки. Таким был дом Ульяновых на Холфорд-сквер, непримечательный, с неоштукатуренным кирпичным фасадом, без крылечек с колоннами, эркеров и прочих нынешних декоративных атрибутов такого рода кварталов, из муниципальных благ лишь районный скверик. Дом сейчас не увидишь. Впрочем, в реликварии Центрального музея Ленина хранятся решетка камина и кусочек обоев непосредственно из ленинской квартиры. Эти объекты попали туда благодаря хозяйке миссис Йо, которая в 1930 году получила предложение прийти в советское посольство и поделиться рассказами о своих жильцах. Меж тем ее отношения с Рихтерами поначалу складывались далеко не безоблачно. Те показались ей недостаточно респектабельными. Мало мебели, занавески на окна не повесили, женщина не носила обручального кольца. В отсутствие мужа к ней постоянно приходил другой мужчина. Крупской приходилось взаимодействовать по делам редакционной переписки с Мартовым, и чтобы избежать многочасовой коммуникации со своим товарищем, Ленин, когда тот являлся к его жене, уходил в библиотеку. Претензия была высказана. Для объяснений был вызван Тахтарев, которому пришлось едва ли не грозить хозяйке судом за дефамацию. С какой стати она берется так или иначе интерпретировать отсутствие кольца у законной супруги? Занавески повесят, договорились. Но тут Ленин совершил еще несколько фопа. Во-первых, по выходным стучать в дверь не полагалось, а он стучал. Во-вторых, в воскресенье же он был застигнут передвигающимся по улице с булкой под мышкой. В воскресенье, когда вообще не полагается ничего покупать. Да еще и хлеб не был ни во что завернут. Разумеется, все эти воспоминания написаны задним числом, и, скорее всего, эксцентрическая ксенофобия хозяйки преувеличена. Наверняка ее больше смущали посетители-иностранцы, которые, прознав о переезде Искры в Лондон, навострили лыжи в том же направлении и вряд ли выглядели благонадежными. Потом отношения выровнялись. Во всяком случае, Ульяновы прожили в доме целый год, не попытавшись сменить квартиру. Однако видно, что им не нужно было далеко идти, чтобы получить пищу для размышлений об инакости англичан. Однажды в Лондон приехал Милюков, тогда еще сугубый оппозиционер, явившийся поработать в библиотеке Британского музея и сколачивать широкую оппозицию. Ленин тоже встретился с ним у себя. Милюков охарактеризовал жилище Ленина как убогую келью и вспомнил, что их спор оказался бесполезным. Ленин все долбил свое, тяжело шагая по аргументам противника. Они не вцепились друг другу в глотки, как, наверное, поступили бы в 1917-м, но не понравились друг другу.